Глава 10. Осиндр. И вот, как уже говорилось, власть Тингула и Мелиан в Средиземье возросла. И все эльфы Белэрианда, от мореходов Кирдена до скитальцев-охотников Синих гор, что за рекой Гелион, признали эльвы своим повелителем. Элу Тингул называли его. Король Серый Плащ на языке его народа. А народ его именовался Синдар. Серые эльфы, осиянного звездами Белэрианда. Хотя и были они Морик Венди, однако мудростью, красотой и искусством далеко превзошли всех эльфов Средиземья. Ибо жили под властью Тингула и внимали наставления Мелиа. В конце же первого века пленения Мелькора, когда на всей земле царил мир, а Валинор пребывал в расцвете своей славы, в мир пришла Лутиен, единственное дитя Тингула и Мелиа. Большая часть Средиземья погружена была в сон, навеянный Яванной. Но в Белэрианде, благодаря чарам Мелиан, царили жизнь и радость, и яркие звезды переливали серебряными огнями. Там, в лесу Нельдарта, рождена была Лутиен, и белые цветы Нифриделя расцвели точно звезды земли, приветствуя ее приход. В ходе второго века заточения Мелькора случилось так, что в Белэрианд из-за синих гор Эрдлуин пришли гномы. Себя называли они Кхазат, но Синдар дали им имя Наугрим, низкорослый народ, и Гонхирим, повелители камня. Древнейшие поселения Наугрим находились далеко на востоке, но в восточной части Эрдлуин отстроили они под землей по обычаю своего племени великолепные дворцы и залы и назвали города те на своем языке Габилгатхол и Тумундзахар. К северу от высокого пика горы Долмет находился Габилгатхол, что эльфы на свой язык перевели как Белагост, то есть Миклебург, великая крепость. А к югу отстроен был Тумундзахар, эльфами называемый Ногрот, Холлоуболт, полое обиталище. Все гномьи чертоги превосходил великолепием Кхазад-дум, двороудельев гномьи копий, эльфами называемый Хадодрот. Позже, когда воцарилась в нем тьма, дворец тот стали называть Морье. Но располагался он далеко за бескрайними просторами Риадора в горах Тумана, и до Эльдор доходили лишь слухи о нем, да само название, через рассказы гномов Синих гор. Из Ногрода и Белагоста гномы пришли в Белэрианд, и изумились эльфы, ибо до сих пор почитали себя единственными обитателями Средиземья, наделенными даром речи и умелыми руками, полагая, что помимо них есть на свете только птицы да звери. Но ни слова не понимали эльфы из речи Наугрим, и показалась она их слуху нескладной и неблагозвучной. Немногие из эльдер овладели впоследствии этим языком. Гномы же учились быстро и притом предпочитали перенять эльфийскую речь, нежели обучить своему языку кого-либо из чуждого им народа. Мало кому из эльдер довелось бывать в Ногроде и Белагосте, разве что Эолу из Нанельмута и Маэглину, сыну его. Но гномы вели торговлю с Белэриандом, для чего проложили широкую дорогу. Она проходила под склонами горы Долмет и далее вдоль русла реки Аскар, пересекая Гелиону место Сарн-Атрат, каменный брод, где впоследствии произошла битва. Между Наугрим и Эльдар никогда не водилось особой дружбы, хотя сообщались они с великой выгодой для каждого народа. Но в те времена еще не возник между них разлад, и король Тингул привечал гномов. Однако в последующие дни Наугрим охотнее дарили своей дружбой Нолдор, предпочитая их всем прочим эльфам и людям, ибо те любили и почитали аулы, а их драгоценные камни гномы ценили превыше всех сокровищ. Еще во тьме Арды гномы создали много дивных творений, ибо уже в первые дни праотцев обладали они непревзойденным искусством в работе с металлом и камнем. Но в те давние времена гномы охотнее работали с железом и медью, нежели серебром и золотом. Мелиан же наделена была немалым даром предвидения, как-то свойственно Майер. И когда истек второй век заточения Мелькора, она упредила Тингула, говоря, что мир Арды не будет длиться вечно. Тогда задумал Тингул выстроить для себя дворец, достойный короля, и притом надежно укрепленный на случай, если зло вновь пробудится в Средиземье. И обратился он к гномам Белогоста за советом и помощью. Охотно откликнулись гномы, ибо в те времена они еще не устали от трудов и с радостью брались за новое дело. И хотя гномы всегда требовали платы за любую исполненную работу, неважно, показалась ли она им приятной или обременительной, в тот раз они сочли, что им уплачено сполна. Ибо Мелиан научила их многому из того, что Наугрим стремились постичь. А Тингул вознаградил их дивными жемчугами, без числа. Жемчуга подарил ему Кирдан, ибо Телори добывали их несметное множество на мелководье у острова Балар. Наугрим же не видели прежде ничего подобного и ценили их весьма высоко. Одна жемчужина была размером с голубиное яйцо и сияла точно звездный свет, искрящийся в морской пене. Имя той жемчужине было Нимфелос, и вождь гномов Белогоста ценил ее превыше целой горы сокровищ. Потому для Тингула Наугрим трудились долго и с охотой и выстроили для него чертоги по обычаю своего народа, глубоко под землей. Там, где тек Эсгалдуин, отделяя Нелдорет от региона, высился в глубине леса скалистый холм, и река струилась у его подножия. Там возвели гномы врата чертогов Тингула, а через реку перекинули каменный мост. Только по тому мосту и можно было войти в ворота. А дальше просторные галереи вели вниз к высоким покоям и залам, высеченным в камне. Столь великолепным и столь многочисленным, что назвали ту обитель Менегрод, тысячи пещер. И эльфам досталась доля в том труде. Так эльфы и гномы вместе, каждый призвав на помощь данное ему искусство, воплотили видение Мелиан. Дивные и прекрасные картины Валенора из-за моря. Колонны Менегрота изваяны были по образу буков Орума, и стволы, и ветви, и листья, и освещали их золотые светильники. Соловьи пели там точно в садах Лориана, и были серебряные фонтаны, сияли белизною мраморные бассейны, а полы были из многоцветного камня. Резные фигуры зверей и птиц словно бы бежали по стенам, либо взбирались по колоннам, либо взглядывали промеж ветвей, увитых бесчетными цветами. шли годы, и Мэлиан, и ее девы увешали залы тканными гобеленами, на которых запечатлены были деяния Валар и многое из того, что случилось в Арде со дня ее сотворения. Намечено было и то, чему только предстояло случиться. То был прекраснейший королевский дворец всех времен к востоку от моря. Когда же отстроили Менегрот, воцарился мир в королевстве Тингула и Мелиан. Наугрим по-прежнему приходили время от времени из-за горы, странствовали в той земле по торговым делам. Но редко являлись они в Фалос, ибо ненавидели шум волн, и при одном взгляде на море охватывал их страх. Других же вестей и слухов о внешнем мире не доходило до Беларианда. Но в то время, как длился третий век заточения Мелькора, гномы вдруг встревожились и обратились к королю Тингулу, говоря, что Валар не вовсе истребили северное зло, что уцелевшие твари, долго плодившиеся во тьме, вновь покинули свои убежища и рыщут повсюду. В восточных землях, за горами, говорили гномы, появились свирепые чудовища, и эльфы, родня ваша, что издревле жили там, бегут с равнин в холмы. Очень скоро злобные твари добрались и до Беларианда. Через горные перевалы или с юга через темные леса. То были волки или существа, принявшие образ волков. И другие кровожадные порождения тьмы, и среди них орки, что позже разоряли Беларианд. Но до поры их было немного. Держались они с опаской, и пока только разнюхивали, что происходит в той земле, дожидаясь возвращения своего повелителя. Откуда взялись они? И что были за создания, эльфы в ту пору не ведали. И, может, статься, принимали их за авари, что озлобились и одичали в глуши. И говорится, что догадки эти были недалеки от истины. Потому Тингул задумался об оружии. До того народ его не испытывал в том нужды. Поначалу оружие для Тингула ковали наугрим, ибо весьма искушены были в работе такого рода. Среди же гномов никто не мог соперничать с мастерами Ногрунда, а из них наиболее прославлен кузнец Тельхар. Издревле все наугрим были воинственным народом и яростно сражались против любого обидчика, против слуг Мелькора или Эльдер, или Авари, или диких зверей, нередко и против своих же сородичей, гномов из иных поселений или подданных иных правителей. Синдор вскоре переняли у гномов их кузнечное мастерство, хотя даже Нолдор так и не удалось превзойти наугрим в искусстве закаливания стали. А что до кольчуг из плетенных колец, каковые впервые измыслили кузнецы Белогоста, здесь творения гномов не имели себе равных. Потому-то в ту пору Синдор надежно вооружились и прогнали злобных тварей, и мир воцарился вновь. Но в оружейных Тингула отныне хранились в избытке секиры и копья, и мечи, и высокие шлемы, и длинные сверкающие кольчуги. Ибо так сделана была броня гномов, что не ржавела она, но ярко сияла, точно только что начищенная. И весьма помогло это Тингулу в нужный час. Как уже говорилось, некто Ленва из отряда Олвы отказался от похода Эльдор, когда Теллари задержались у берегов Великой реки на границе западных земель Средиземья. Мало что известно о странствиях Нандор, коих увел он вниз по течению Андуина. Некоторые, как говорилось, на века поселились в лесах долины Великой реки, некоторые вышли, наконец, к устьям и обосновались там у моря. Другие же, пройдя вдоль хребтов Эред-Нимрейс, Белых гор, вновь оказались на севере и вступили в дикие земли Эриадора между Эред-Луин и далекими туманными горами. Эти эльфы были лесным народом, и не ковали они оружие и стали, потому появление злобных тварей севера повергло их в ужас, как поведали Наугрим королю Тингалу в Менегруте. Засим Денетор, сын Ленве, до которого дошли слухи о могуществе и величии Тингула, и о королевстве его, где царил мир, собрал как мог свой рассеянный по земле народ и увел его через горы в Белэриант. Радостно приветствовал их Тингул, как родню давно утраченную и вновь обретенную. И Нандур поселились в Осирианде, земле семи рек. Краток рассказ о последующих за приходом Денетора долгих годах мира. В те дни, говорят, Дайрон, Менестрель, первый из мудрецов королевства Тингула, создал свои руны. И гномам, что приходили к Тингулу, новшество то пришлось весьма по душе. И Наугрим переняли руны, превознося искусство Дайрона выше, нежели собственный народ его, Синдар. Благодаря Наугрим, Кирт стал известен на востоке, за горами, и освоили его многие народы. Однако сами Синдар редко использовали Кирт для ведения летописей вплоть до начала войны. Тогда многое из того, что хранилось в памяти, погибло среди руин Дориата. Но мало что можно поведать о безмятежной и радостной жизни, пока не придет ей конец. Так творения дивные и прекрасные, пока радуют глаз, сами содержат в себе летопись. И только тогда слагают они песни, когда подвергаются они великой опасности или погибли навсегда. В те дни в Белэрианде жили эльфы, текли реки, светили звезды, и ночные цветы дарили свой аромат, и красота Мелиан сияла, как солнечный полдень. А прелесть Лутиен — точно весенний рассвет. В Белэрианде король Тингул восседал на троне, подобно одному из владык Майер, чье могущество до поры пребывает в покое, чья радость точно воздух, каким напоены их дни, чьи мысли текут размеренным потоком, объединяя мир от высот до глубин. В Белэриант порой до сих пор выезжал сам великий Оруме и проносился над горами, словно ветер, и призывный звук его рога звенел над бескрайними подзвездными просторами, и эльфы трепетали перед ним, ибо исполнен величие был его облик, и стремительный бег Нахара будил гул и гром. Но когда звук рока Валарома эхом отдавался в холмах, хорошо знали эльфы, что все злобные твари в страхе бежали далеко прочь. Но вот, наконец, безмятежные дни подошли к завершению, и клонился к закату расцвет Валинора. Ибо, как уже говорилось, и как известно каждому, ибо о том повествуют летописи и поют бесчисленные песни, Мелькар уничтожил дерева Валар, прибегнув к помощи Унгориан, и ускользнул от погони, не возвратился в Средиземье. Далеко на севере произошла битва Моргота с Унголиант, но душераздирающий вопль Моргота эхом прокатился по Белэрианду, и все обитатели его вздрогнули от страха. Ибо хоть и не знали они, что предвещает этот крик, они услышали в нем знамение смерти. Вскоре после того Унголиан бежала с севера и явилась в земли короля Тингула, неся с собой ужас тьмы. Но власть Мелиан остановила ее, и Унголиант не вступила в Нельдоред. но надолго поселилась под сенью крутых обрывов в южной части Дортониона. Место то получило имя Эред-Горгород – Горы Ужаса. Никто не смел забредать в те места или хотя бы приближаться к ним. Там гасли и жизнь, и свет, и все воды были напоены ядом. Моргот же, как говорилось ранее, вернулся в Ангбанд и отстроил его заново. И над вратами его воздвиг твердыни Тангородрима, над которыми курился смрадный дым. И врата Моргота находились всего лишь в 150 лигах от моста Менегрота. Далеко и все же слишком близко. Сильными и свирепыми сделались орки, что расплодились во мраке подземных глубин. И темный их властелин пробудил в них жажду убийства и разрушения. Под покровом мглы, созданной Морготом, они вышли из врат Ангбанда и незамеченными пробрались в Северные Нагорья. Оттуда-то вдруг хлынуло в Белэриант огромное воинство и напало на короля Тингула. А в обширных его владениях многие эльфы странствовали на свободе от места к месту или селились небольшими родами далеко друг от друга. Только близ Менегрота, в самом сердце земли и вдоль Фалоса, в краю мореходов, эльфы жили во множестве. И вот орки спустились с гор и обошли Менегрот с двух сторон и разбили лагеря на востоке между Келлоном и Гелионом и на западных равнинах между Сирионом и Наругом. Оттуда грабили и разоряли они округу. Тингул уже был отрезан от Кирдена в Эглоресте. Потому возвал он к Денетеру. И большое воинство эльфов пришло к нему на помощь из-за Сирианда и Региона, что за Аросом, и сразилось в первой битве войн Белэрианда. Войска Эльдор окружили восточную армию орков севернее Андрама, на полпути от Ароса к Гелиону, и орки были разбиты на голову. Те же, что бежали к северу, спасаясь от неминуемой гибели, попали в засаду и полегли под топорами Наугрим, что спустили с горы Долмет. Немногим удалось тогда вернуться в Ангбанд. Но победа эльфов куплена была дорогой ценой. Нандура, Сирианда вооружены были легко, не чета оркам в подбитой железом обуви, с могучими копьями, с широкими лезвиями и железными щитами. Денетур был отрезан от своих и окружен на холме Амун-Эреб. Там пал он и все его близкие родичи, прежде чем воинство Тингула смогло прийти к нему на помощь. Жестоко отомстили эльфы за его смерть. Когда Тингул атаковал орков с тыла и перебил их несметное множество, но народ Денутора с той поры оплакивал своего повелителя и не избрал себе нового короля. После битвы часть эльфов вернулась в Осириан, и принесенные ими вести повергли оставшийся там народ в великий ужас. Потому в последующие времена эльфы Осирианда не принимали участия в войнах, но таились и укрывались в лесах. Их называли Лайквенди, зеленые эльфы, ибо одежды их были цвета листвы. Однако многие ушли на север, в огражденное королевство Тингула, и смешались с его народом. Когда же Тингул вернулся в Менегрот, то узнал он, что на западе отряд орков одержал победу и оттеснил Кирдена к кромке моря. Потому собрал Тингул весь народ свой, всех, кого смог, под защиту Нельдорета и Региона. И Мелиан призвала на помощь свое могущество и оградила весь этот край незримой стеною тени и морока. И никто впредь не мог пройти через пояс Мелиан, вопреки ее воле, либо вопреки воле короля Тингула. Для этого нужно было обладать силой больше, нежели у Мелиан из рода Майер. И земля эта, с давних пор именуемая Эгладор, теперь получила название Дориад, хранимое королевство, земля пояса. В пределах ее царил бдительный мир, но за ее пределами торжествовали зло и великий страх. И прислужники Моргота рыскали повсюду, кроме обнесенных стенами гавани Фалоса. Но уже близились новые события, каких не предвидел никто из обитателей Средиземья. Ни Моргот в своих подземельях, ни Мелиан в Менегруте, ибо после гибели дерев не было вестей из Амона. Ни через посланцев и духов, ни через видение снов. В это самое время Феанор переправился через море на белоснежных кораблях Тевари и высадился в заливе Дренгист и спалил корабли в Лосгаре. Спасибо за внимание. До новой встречи.